Говорит Степан Акерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре среда, 14 сентября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степан Акерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Сводка Минобороны республики. В Арцахе пройдут два фестиваля «Вина» и «Арцах Этнофест». Омбудсмены НКР Армении посетили села Мадагис и Алашан Мартакертского района. Шарль Азнавур отмечает 70-летие творческой деятельности единственным концертом в Италии. Итак, подробности новостного блока. Вчера президент НКР Баку Саакян принял личного представителя действующего председателя ОБСЕ посла Анджея Каспшика. На встрече был обсужден ряд вопросов, касающихся ситуации на линии соприкосновения вооруженных сил НКР и Азербайджана. Планируется, что сегодня миссия ОБСЕ проведет плановый мониторинг. В ночь с 13 на 14 сентября Азербайджан на линии соприкосновения карабахо-азербайджанских вооруженных сил нарушил режим прекращения огня 40 раз. Вооруженные силы Азербайджана за указанный период из разнокалиберного стрелкового оружия произвели в направлении армянских позиций свыше 450 выстрелов, сообщает пресс-служба Минобороны НКР. Передовые подразделения армии обороны соблюдали режим перемирия, продолжая уверенно выполнять поставленную перед ними боевую задачу. В рамках политики сохранения культурной идентичности, возрождения и популяризации национальных и традиционных ценностей, а также содействия международному сотрудничеству, Министерство культуры и по делам молодежи НКР запускает новый международный проект «Арцах Этнофест». Это международный фестиваль, который будет проводиться ежегодно в Арцахе с участием представителей разных стран. Каждый фестиваль будет иметь определенную тематику. Первый фестиваль под девизом «Вкус страны» пройдет с 15 по 17 сентября и представит национальные кухни разных стран. В фестивале примут участие опытные кулинары из Франции, Румынии, Молдовы, Южной Кореи, Сирии, Грузии и, конечно, Армении и Арцаха. В рамках фестивальной программы они приготовят и представят гостям свои традиционные блюда. Для иностранных гостей фестиваля будет организован мастер-класс и конкурс по приготовлению «Женгялов Хац» — лепешки с зеленью. Мероприятие будет сопровождаться интересной концертной программой. В наступающую субботу, 17 сентября, в селе Ток Гадрутского района состоится второй фестиваль вина. Как отметил замминистра экономики НКР Сергей Шахвердян, фестиваль преследует две цели – оживить экономическую жизнь окрестных сел, которые смогут продать продукты собственного производства, и привлечь больше туристов в НКР. Апрельские события обязывают сплотить все силы для возвращения жизни в нормальное русло. Աշխուժացնել տեղի բնակչության տնտեսական վիճակը, կյանքը, որովհետև փառատոնը դա արևտրի մեծ հնարավորությունների ընձեռում է շրջակա համայնքների համար, ու երկրորդ նպատակը դա լրացուցիչ զբոսաշրջիկների ներգրավումն է դեպի Լեռնային Ղարաբաղ։ Այս երկու նպատակներն են իրականացնում ենք, ու ապրիլյան քարովիա պատերազմը ոչ թե խանգարիչ է, այլ ընդհակառակը մենք պետք է հասկանանք, որ պետք է երկիրը բոլոր ուժերը հավաքի, որպեսզի կյանքը բնականոն հունի մեջ մտնի ու ժողովուրդը վերագտնի իրեն։ По словам замминистра, помимо продажи продуктов местного производства, будут уголки, где пройдет продажа авторских сувениров. Программу фестиваля будут сопровождать музыкальные номера. Для гостей фестиваля предусмотрено общественное питание. Сейчас мечт калини тераган артадранки вачарк, куненак арвести анкюн, готер арвеста гетнера, ушанелернер артадропнер, чадрен уковачарен иринц артадранка, яраштакам меццрагир, капаховенк наев харатони маснакицнерин. Сергей Шахвердян в качестве особенностей винного фестиваля этого года назвал организацию выставки по истории виноделия в Арцахе. Այս տարի մենք նախատեսել ենք որպես առանձնահատկություն Արցախյան գինու պատմության ցուցահանդեսի կազմակերպում մեր հասարակությունը կարող է տեսնել, թե ինչպիսի էվոլյուցիա է ապրել գինեգործությունը. Это был материал о намеченном на наступающую субботу в Гадрутском районе фестивале вина. Омбудсмены НКР и Армении Рубен Меликян и Арман Татуян посетили село Матаки Смартакерского района, пострадавшее в результате развязанной Азербайджаном в апреле сего года широкомасштабной военной агрессии против НКР. Арман Татуян и Рубен Меликян посетили также поселение Алашан в Мартакерском районе, встретились с талишцами, покинувшими свои дома и обосновавшимися там вследствие войны, инициированной Азербайджаном. В ходе встречи были получены дополнительные сведения о зверствах вооруженных сил Азербайджана, совершенных 2-5 апреля. Защитники прав человека Армении и НКР обращают внимание международных структур на совершенные вооруженными силами Азербайджана нарушения в отношении гражданского населения. Данная информация с соответствующими обоснованиями будет передана международным организациям по правам человека, отмечается в сообщении Офиса защитника прав человека. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Չորս երեխաների մոտ 200 շրջանում, 5 եւ ավելին 15 ընտանիք։ Իննը անչափահաս երեխաներ 3 ընտանիք եւ 8 անչափահասը էլի 3 ընտանիք։ Տանում են պետական նպաստ, յուրաքանչյուր երեխայի 9000, այսինքն 8 անգամ 72, գումարած մինչև 2 տարեկան երեխայի նաև հասնում է 15000 իխայի խնամքի համար։ Նոր օգնություն են այդ ընտանիքներին հագուստով օգնում, ինչ հնարավոր է։ Հինգ և ավելի երեխաներ, եթե մի տարվա ընթացքում երեխայ ծնվում, ինքը մոտ 250,000-ի չափ նվեր է տալիս։ Օգտվալա 18-ը, այս պահին ունեն 23-ը գրանցված։ Տասն մեկը ընթացքում է, մոտ մի դեպքներ ներկայացված այն։ Всемирно известный шансонье Шарль Азнавур отметит 70-летие творческой деятельности единственным концертом в Италии на стадионе «Арена» в Вероне. 92-летний Азнавур никогда не перестает удивлять своих поклонников своим незабываемым и уникальным голосом, принесшим ему прозвище «Шарль Азнавойс». Мэтр очаровал миллионы зрителей в 94 странах. Его огромный репертуар состоит из 1200 песен. Два объявления. Завтра с 9 до 16:00 будет отключено газоснабжение по следующим адресам: города Степанакерта, Исакова 4, Азатамар Тикнери 37, 37А, 50, 50А, 52, Махитара Гоша 8, 10, 10А, Арзаняна 3 и 1А. Завтра же с 10 до 12.00 будет приостановлено электроснабжение следующих населенных пунктов Аскеранского района: города Аскеран, села Ханапат, Храморт, Парух, Арминакаван, Ухтасар, Кятук, Нахичеваник, Вартадзор, Аранзамин, Сарнахпюр, Даграс, Иванян, Норагюх, Осепаван, Даграф, Астхашен, Ханск, Цахкашат, Рев, Хачен, Сардарашен, Гилис, Ханзлистан, Патара, Врежаван, Красни и Гарав, а также телестанции Булухан. И о погоде. В четверг, 15 сентября, на территории НКР ожидается переменная облачность, кратковременные дожди и грозы, местами возможен град. Ветер юго-западный 3,8, при грозе до 20 метров в секунду. Термометры покажут 12-17 тепла ночью, днем 18-23 градуса выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.